Мэтт Добертон, торговый представитель английской московской компании, в прекрасном расположении духа прогуливался по набережной Москвы-реки. Ему доставляло удовольствие в хорошую погоду после плотного завтрака пройтись по еще пустынным улочкам, подышать свежим воздухом, помечтать о чем-то приятном и дорогом. Этим утром после долгих засушливых дней наконец-то прошел теплый летний дождь. Он словно умыл город, прибил тучи пыли на тротуарах и мостовых, насытил озоном городской воздух, оставил повсюду на узких, кривых улицах и переулках небольшие мутные ручейки, весело бегущие в сторону речки. И сейчас после небольшого полива все дышало свежестью. Омытые водой высокие купола церквей и колоколен золотом переливались на ласковом летнем солнышке. Багряно, рыжими стали кирпичные стены сторожевых башен. Мелодичный перезвон колоколов разносился сладостным гулом над Москвой. Листва деревьев, смоченная водой, выглядела свежей и зеленой. С крыш, гулко и звучно шлепая о землю, скатывались последние капли. На дороге возникли пенные лужи, в них плавали гуси. Чуть вдали грязные ребятишки сооружали запруду. Прохожий глубоко вздохнул, перешагнул через ручей, бежавший вдоль дороги. Посмотрел по сторонам. Идти по городу было легко и приятно. Как легко дышалось, как хотелось быть на воздухе, на солнце, на просторе. Иноземец, задумавшись о прекрасном, остановился и несколько минут отрешенно глядел в сторону реки. На спокойной глади искрилось серебристое сияние, а вдали между берегами висел мост радушный и невесомый. Сама река струилась спокойно и величаво. «Доброе утро, сэр», — секретарь Дэвис Шилтон прервал его размышления. Он давно ждал шефа возле одного из переходных мостиков. «Не правда ли, сегодня оно чудесное?» «Согласен». Чопорный англичанин вступил в беседу, все еще не отрывая взгляда от бегущей воды. «Утро неплохое, а каким будет дальше, зависит от новостей, которые вы должны были мне принести. Ау, сэр, они довольно хорошие». Дэвис заулыбался. «По вашей просьбе еще два корабля с товаром будут через неделю в Архангельске. К общему списку товара, предложенного к обмену, добавлены хозяйственные металлические изделия. Особо выделю то, что вы просили. Топоры, ножи, ножницы, иголки. Да спрос на них в Москве растет», — представитель компании задумчиво произнес и наконец-то перевел взгляд на своего тощего и длинного помощника. Его глаза алчно заблестели, предполагая выгоду от будущей сделки. «По моим расчетам, именно они будут пользоваться большим спросом на московском рынке. Получено согласие на соотношение обменной цены с русскими купцами», — откуда-то сверху продолжал докладывать секретарь, семеня мелкими шагами за своим полным руководителем. «Более того, в случае необходимости вам разрешили увеличить среднюю цену за купа до 12 шиллингов». Теперь он напоминал собачку, которая бежит позади хозяина и о чем-то ему весело лает. «Руководство компании надеется, что ваше умение вести дела и знание местных традиций позволит обойти ганзейские города, французов и особенно настырных голландцев в приобретении необходимого нам товара». Услышав похвалу, торговец остановился и задумался. В глазах его заплясали цифры. Довольная улыбка медленно наползала на его полное, лощеное лицо. «При этом общий объем закупа просит увеличить на 8%, закончил секретарь свой доклад. Он тряхнул рыжей шевелюрой и уставился на патрона, ожидая реакции на доставленную информацию. «Понятно», — делец выдал через минуту раздумий. «Флоту Ее Величества требуется все больше и больше крепких канатов на новые корабли, особенно в связи с непростой ситуацией в Новом Свете. Поэтому-то от нас ждут успешных действий, и ждут с нетерпением». На несколько минут оба мужчины замолчали. Они не спеша шли по набережной, и каждый думал о своем. «Почему вы улыбаетесь, Шилтон?» — заметив улыбку у подчиненного, спросил Добертон. «Позвольте поделиться занимательной историей, сэр», — подойдя ближе к своему руководству, начал рассказывать секретарь. «Сегодня с утра в конторе произошел забавный случай. К нам пришел какой-то непонятный русский купец и изъявил желание купить у нас пеньку. Долго объяснял, как она сильно ему необходима, настойчиво приставал ко всем, предлагал свои деньги. Весьма интересно», — произнес Добертон и остановился. «И что в этом смешного? Было очень весело, когда мы все по очереди направляли его друг к другу за консультацией», — непринужденно рассказывал секретарь. «А потом говорили, что не понимаем, что он хочет. На разный манер коверкали и изворачивали его слова, показывали всякие нелепые знаки у него за спиной. «Нет, да чего эти дикари непонятливые?» – вспыхнул торговый представитель, уставившись колючим взглядом на своего подчиненного. «Сколько раз можно повторять?» – он с силой пнул попавший под ногу камень. «Наша компания не продает пеньку, и никогда ее не продавала, и не собирается продавать». Его лицо покраснело, на висках проступили синие жилки. «Неужто трудно запомнить? Мы закупаем ее в большем количестве. Причем цену закупа в этой стране диктует именно наша компания, а не какие-нибудь скандинавские или голландские проходимцы». Выбросив порцию гнева, англичанин часто задышал. «Правильно будет сказать, мы производим обмен товара на сырье, которое нам необходимо», — поправил его Шилтон. «Да, как раз для этого я и заказал большую партию изделий», — глубоко хватая воздух, согласился начальник и снова двинулся вдоль по улице. «Представьте, сэр». Подчиненный продолжил рассказ, не замечая изменений в настроении патрона, когда он понял, что над ним насмехаются, и сообразил, что мы ничего не продадим, он стал просить у нас адреса поставщиков или перекупщиков. «Надеюсь, вы не сошли с ума?» Дебертон вновь остановился и резко повернулся к спутнику, шедшему позади него, и не указали наших поставщиков? «Нет, конечно», рассказчик едва успел затормозить, не ожидая такого поступка от своего руководителя. Он сказал, что тогда и без нашей помощи найдет места, где можно купить сырье. Вот и пусть ищет. Кстати, а сколько ему нужно? Так в том-то и курьез, сэр. Рыжий помощник улыбнулся во весь рот голливудской улыбкой. Вы не поверите. Он сказал, что готов скупить все. Что? Чопорный англичанин с недоверием посмотрел на собеседника. Он, сумасшедший, этот московит, зачем ему столько пеньки? Желает в каком-то лесном болоте у себя в деревне разводить редкую рыбу. С блеском в глазах убеждал сотрудников нашей компании заняться этим, сильно прибыльным делом. Рыба, наевшись нашей пеньки, размножается и растет с утроенной скоростью. Жиреет, по его словам, прямо на глазах. Да, вы правы, комичная ситуация. Так, вот, и я говорю, безумец какой-то, а может быть болтнул с пьяну, ни у одного русского купца нет столько денег, чтобы перекупить наше сырье, тем более для бестолковой откормки болотных рыбин. А как зовут этого странного покупателя? Не то Сорванцов, не то Воронцов, замявшись, пытался вспомнить фамилию подчиненной. Что? У Дебертона задергался подбородок. А это случаем не тот Воронцов, про которого вся Москва говорит. Он еще клад огромный нашел? Причем сокровища столь велики, что даже указ не смог оценить их стоимость. «Не знаю, сэр, все может быть», — побледнев, залепетал секретарь. «А вот это дорогой мой, уже не шутки», — возмутился Дебертон, указывая на Шилтона. «И совсем не смешно, а даже очень печально, и для нас, и особенно для вас. И потом, какие рыбки, какое к чертям болото, что вообще происходит в конторе, чем вы там занимаетесь, торговый представитель?» Выкатив глаза, сорвался на крик. «Вы знаете, что случится, если весь товар скупят у наших поставщиков? Вы не подумали, насколько поднимется закупочная цена, если он просто расскажет о своем пьяном желании другим? Шилтон, представляете, что тогда будет? Да нас за такое с треском вышвырнут из компании!» Негодуя, он схватил тощего собеседника за грудки. «А неустойку? Вы ее будете платить? А кто продаст эти чертовы ножницы и иголки? Кому они нужны в Англии?» Внезапно Дебертон застыл на несколько минут, как будто его поразила молния. «В общем, так, Шилтон». Разъяренный торговец в страшной ухмылке посмотрел на секретаря. «Делайте, что хотите, но чтобы больше про этого деревенщину я не слышал. Иначе я приму меры по отношению к вам». Торгаш зашипел, как змея, ледяным голосом. «Пеньку в этом году должен закупить я и по ценам, которые запланировал. Идите и выполняйте свою работу, и не дай бог, у вас не получится». Англичанин, показав своим видом, что разговор закончен, напыщенно повернулся и пошел в обратную сторону, проклиная про себя эту чертову страну и мрачную погоду. «А очнись!» Где-то далеко, в голове Дебертона звучит вкрадчивый голос. Кто-то сильно бьет его по щекам, а потом больно дергает за волосы. Непроизвольно у пленника начинают бежать слезы. «А открой глаза и смотри!» Уже разборчиво слышится русскую речь. «Хватит изображать покойника, отродья дьявола, порождение Иуды!» Представитель английской московской компании с трудом произнес в ответ на родном языке. «Проклятые, северные варвары! Как я вас всех ненавижу!» Чем-то брызнули в лицо. Снова хлопают по щекам. «Ну, что очухался. Говорить можешь? Опять задают вопросы на этом ненавистном англичанину языке. Я не понимаю вашего скотского языка. Внутри него закипает бешенство, и он с трудом открывает глаза. Ничего не видно. Яркий свет до боли бьет в глаза. Слезы не прекращаются. Да как вы смеете притрагиваться ко мне, псы смердящие? Вы знаете, что с вами будет, если хоть один волос упадет с моей головы? Затворник пытается осмотреться и навести испуг на неизвестных похитителей. На его губах выступает пена, глаза наливаются кровью, речь становилась нечленораздельной. Протри глаза, британская скотина, и гляди внимательно на то, что тебя ждет. Внезапно к нему обращаются на чистом английском. Дебертон осмотрелся. Незнакомое место, какое-то таинственное жилище, много неизвестных предметов и колдовских вещей. Сам островитянин крепко привязан к стулу, не может шевелить руками. Похититель старый, седой мужчина в непонятной темной одежде. На груди кровоподтеком кириллицей написано «Убей в себе зверя». Человек призывает смотреть в большое окно, расположенное напротив. Великие мученики. Мэтт содрогнулся от того, что видит там. Черное колдовство буквально исходит из всего. О, Творец, спаси и сохрани. В комнате неизвестные разными инструментами режут ежеживого человека с особым садизмом. Истерзанный и обезображенный до неузнаваемости несчастный тщетно пытается сопротивляться. Этот окровавленный кусок мяса при жизни был Дэвисом Шилтоном. Угнетатель с ехидством обращается к Мэду. Ты помнишь его? Он сказал, что ты старший в компании и за все отвечаешь. Изуродованный помощник, увидев связанного босса, начинает громко кричать и звать на помощь, коверкая английские слова. Он отхаркивает кровью, произносит мольбы и просьбы. Кто-то, откуда-то сверху или сбоку, с особым садизмом, гундося в нос, переводит крики несчастного на проклятый язык. «Прекратите», — непроизвольно шепчет Дебертон. «Хватит, я не могу больше на это смотреть». Несчастный страдалец пытается отвернуться уже сотворящегося в соседней комнате. Изверг с силой поворачивает его лицо в сторону происходящей драмы. «Неужто это то, что осталось от моего рыжего помощника?» В голове проносятся страшные мысли. «Как такое возможно?» Один из присутствующих, улыбаясь, достает пилу и начинает отпиливать мученику руку. Другой выдавливает у жертвы глаза. Люди буквально рвут несчастного по кускам. Внезапно окно начинает приближать страдальца и его палачей к Мэду и даже поворачивать изображение, чтобы он мог лучше рассмотреть это чудовищное действие. Дьявольщина. Адово поприще. Что здесь происходит? От страха у Дебертона начинается судорога. Он непроизвольно пытаясь отстраниться от надвигающегося изображения. Но спинка стула и веревки крепко держат тело. В животе несчастного появляются спазмы, и его начинает мутить. Окно внезапно гаснет. «Тебя зовут Мэтт Дебертон?» Незнакомец начинает задавать вопросы. «Ты представитель английской московской торговой компании? Зачем твои люди организовали нападение на Воронцова?» «Не понимаю вас. И не смейте меня трогать и задавать вопросы». Мед истерично трясет головой. Он задыхается от нехватки кислорода. Кажется, изо рта текут слюни. «Я поданный его величества Георга II». Голос несчастной жертвы хрипит от испуга, а перед его глазами кружатся цветные круги. «Вы не смеете со мной так обращаться, и я буду жаловаться», добавляет он из последних сил. Снова появляется окно. Теперь это другое место. Раскрашенные люди в непонятных костюмах вырывают внутренности у человека, а затем, Господи, всемогущий, как такое возможно? У человека уже нет сил сопротивляться тошноте. Они начинают его еще трепещущие органы есть, а потом пьют кровь. От переживаемого кошмара Дебертон теряет сознание. Опять удары по лицу и резкий рывок за волосы. Вот уж не думал, что второсортный ужастик так действует на психику неподготовленного зрителя. Весело произносит мучитель непонятную фразу. Да, если что, то этим надо пользоваться. Это сколько же экономии времени и средств. И почему такая хорошая мысль пришла только сейчас? Окно пропадает. Черное, мрачное пятно возникает на его месте. Однако продолжим, доносится со стороны палача. В лицо жертвы брызгают жидкостью и хлопают по щекам. Зачем ты велел слуге организовать нападение на помещика Воронцова? Я высокое должностное лицо. Вы не смеете мне причинять вред. Если что со мной случится, вам не поздоровится. Британец приводит последние аргументы. Лучше отпустите меня, по-хорошему. Я не смогу причинить тебе вред, мучитель ухмыляется. Страшные глаза палача смотрят заносчиво, он начинает громко смеяться. «Да ты посмотри на себя, я уже с тобой совершил такое на, что никто не способен». Он подносит к лицу истязаемого небольшое зеркало. «Я превратил тебя в старого, немощного старика, так, что если тебя спасут, то все равно не узнают, а за убийство неизвестного бродяги мне ничего не будет. Ао, Пресвятая Дева Мария». Мэтт изумленно смотрит на свое изображение. С обратной стороны стекла на него отражается иссохший, седой дед. Открыв от удивления рот, он видит гнилые зубы, дрожащее морщинистое лицо, обрюзгшие щеки, волнистую в складках шею и длинные седые волосы. «Господи Иисусе, как же такое возможно?» Узник, убитый осознанием происшедшего, покрывается холодным потом. Его сердце выпрыгивает из груди. «Я не хочу быть старым. Я не хочу умирать. Я еще так мало пожил. Я не согласен. Я хочу жить. Я хочу жить. Знай», добавляет мучитель. «Молчание или заведомо ложные ответы на мои вопросы старит тебе все больше и больше. Все быстрее и быстрее твой организм умирает. И если ты не начнешь отвечать на мои вопросы, то через час ты труп». Он провел по волосам мученика и с легкостью оторвал клок седых волос. «Что, что, вы, желаете знать?» Мэтт синее от ужаса произнес торопливо, переходя на русский язык. «Я готов рассказать все, все, что вас интересует. Я хочу жить, и готов на любые ваши условия». В течение последующего времени Добертон правдиво отвечал на все вопросы странного человека. Их было много, они были разные. Про семью, про компанию, про начальство на островах. Он подробно рассказал о знакомых и врагах в Москве. Собеседника интересовало все. Незнакомец выслушал мнение Мэда о политике, экономике, торговле и многое, многое другое. Порой создавалось впечатление, что, получая ответы, неизвестный мучитель разрабатывает какой-то хитроумный план. За время беседы хитрец буквально клещами вытаскивал информацию. Несколько раз брал в руки какую-то коробочку и еще раз проговаривал то, что услышал. Иногда добавлял свои выводы и комментарии. А Добертон все смотрел и смотрел в зеркало. Сердце у него сжималось от страха. «Господи, как такое возможно?» — повторял он снова и снова. «Как?» Закончив отвечать на очередной вопрос, Мэтт почувствовал, что один из зубов стал сильно шататься. «Разве процесс старения не остановился?» — незнакомец удивленно спросил в конце беседы и хитро посмотрел на зуб, выпавший из рта англичанина. «Странно. Кстати, из нашего общения я понял, что вы деловой человек». Мучитель хитро прищурился. «Могу предложить вам выгодную сделку». Он почесал рукой подбородок, подражая московским купцам. «Какую еще сделку?» — Добертон пробормотал подавленно, почувствовав, что закачался еще один зуб. «Ну, как какую?» Хитрец высокомерно поднял голову и хитро с издевкой подмигнул пленнику. «Желаете вернуть свое прежнее состояние? Снова бодро скакать по лужайке, глядеть на молодых козочек, щиплющих травку возле озерка?» Он уже откровенно смеялся над несчастным. «И сколько же это будет стоить?» — недоверчиво спросил пленник. «Ну, как вам сказать?» Весельчак нескончаемо долго смотрел ему в глаза. «Вы же не собираетесь экономить на своем здоровье, тем более в вашем-то возрасте?» Прохор Коробейников, открыв рот от удивления, стоял перед открытыми воротами большого амбара. Даже так известный московский купец находился возле огромного, здоровенного амбара. «Конечно, мое дело сторона», — в глазах купца застыл немой вопрос. «Ну, все-таки на кой лад он тебе сдался? Что ты собрался складировать? Туточа же половину московского рынка можно впихнуть». Он оторвал взгляд от зияющей пустоты и с удивлением посмотрел на Рязанцева. «Это лучшее место для хранения ваших изделий или продуктов в Москве». Бывший хозяин красноречиво нахваливал свою собственность. Для увеличения должного эффекта он сорвал шапку с головы и стал стучать ею по груди. «Завсегда и в любое время добраться можно. Вместительное, удобное, видимое со всех сторон Китай-города. Имеет собственный чистокол и несколько подъездов. Есть большой скрытый погреб». Чувствовалось, спекулянт безумно рад тому, что наконец-то избавился от ненужной обузы. «Ну, проклятый англичанишка, удружил». Алексей, скрипя зубами, мысленно выразил свое недовольство бывшим больным. «Просил же, небольшой, скрытно расположенный, где-нибудь в малолюдном месте аккуратный складик или небольшой сарайчик». Путник нахмурил брови. «А он, что?» Рязанцев с силой сжал бумаги с оформленной на него собственностью. «Вот, что теперь делать с этой громадой?» Он обвел взглядом новую собственность. «Ладно, Добертон, припомним тебе этот поступок. придешь в очередной раз на процедуры по омоложению. Поговорим, с тобой». И кто только не просил его продать. Войдя в азарт, не мог остановиться торговец недвижимостью, и купец Николишин, и дьяк Самсонов, а покойная вдова воевода Рогова. Плут торжественно поднял указательный палец в сторону неба. У нее своя корысть. Слова ладом молвить не давала. Слезно просила свой дом на него поменять. Ревела белугой навзрыд. В порыве страсти падала на колени, заламывала руки, рвала волосы на голове. Жениться на ней слезно умоляла. На силу от нее отвязался. Эк, куда хватил, пакостник. Коробейников, крякнув, осадил взорвавшегося лиходея. Дорога-то вся поросла бурьяном. И на замках, вон, ржавчина. Он внимательно присмотрелся к дверям. Так, что чаю, врешь окаянный, как сивый мерин. Походу, сюда, уже года два никто не захаживал. Благодарствую, верно, подметили. Пройдоха, даже не изменив тональности, начал выкручиваться. Ваша, правда, поневоле сделку совершил от безысходности. Если бы не нужда, да малые чада по семи лавкам не солоно хлебавши с голоду пухнут. Не продал бы его, никогда. Теперь, вот плачу горькими слезами в душе, а что делать, назад уже ничего не воротишь. И все-таки, Прохор переспросил странника, не отрывая взгляда от внутренней пустоты, что ты будешь хранить в нем? Пришелец задумчиво повертел головой по сторонам, глубоко вздохнул. Нужно было срочно выкручиваться из неловкого положения, сознаться купцу, что его обвели вокруг пальца, как простого мальчишку он не мог, а разрушить созданный им образ удалого рубахи, парня было вообще недопустимо. Понимаешь, Прохор, Рязанцев важно надул щеки, задрал подбородок, добавил металла в голос. Чтобы успешно вести дела в Москве и выделяться среди московской знати, я должен сразу заявить о себе. Алексей начал сочинять правдивую историю прямо с колес. Думаю, куплю для этого что-нибудь большое, высокое или объемное, и обо мне сразу все заговорят. Путник щелкнул пальцами, поднял руку и деловито погладил подбородок. После чего помпезно продолжил описывать свою значимость. Не успею выйти на улицу, а уже все говорят и думают только про меня, со всех сторон только и слышится. Люди добрые, вы только посмотрите, вон идет Воронцов, который открыл кучу кабаков возле Кремлевской стены. Да, а еще у него самая большая и тяжелая карета на 100 лошадей. А вчера этот удалой молодец пришел в гости с самой высокой и длинноногой блондинкой. Кстати, она, единственная дочь датского короля, невдомек мне, Ляксий. Коробейников посмотрел на рассказчика, после чего растерянно вздохнул. День Божий, а ты со свечкой, воду в омуте совсем замутил. Объясни по-простому, что ты удумал. Хорошо, попытаюсь еще раз. Воежор начал объяснять прописные истины по-рабоче-крестьянски специально для торговой интеллигенции. Вот, скажи, Прохор, к примеру, у кого из купцов самый большой дом в Москве? У купца гостиной сотни Никодимова. Коробейников ответил, почесав подбородок. А самая большая лавка у кого? Рязанцев не унимался. У Арестова Арсения Ильича. Об этом все знают. Ну, вот, путешественник воскликнул, радуясь, что его наконец-то поняли. А у меня будет самый большой амбар. Самые большие амбары у купцов Галимовых. Коробейников отмахнулся рукой от молодого фантазера, а еще у Рыжова, да и у Малахова не маленькие. Там, у них почитай целый город с северной стороны. Эх, опять меня опередили, великий комбинатор произнес обиженно. Ладно, путешественник погрозил кулаком подлым конкурентам, спрятавшимся за спиной прошлого хозяина помещения. Ничего, я еще что-нибудь придумаю, я так это дело не оставлю. Когда-нибудь я завоюю этот город и буду первый в чем-нибудь. Все будут знать имя купца Воронцова. Эх, Ляксий, Ляксий садовая твоя головушка, Прохор осуждающе покачал головой. Ума-разуму у тебя нет, зелен ты и глуп, заняться тебе нечем, вот и маешься дурью. Доколе, когда же ты остудишься? Это надо же удумать такое, амбаром хвастаться. Ты бы лучше о женитьбе подумал. Не случайно тебе в голову мысли лезут о всяких королевах? Да рано мне еще. Великовозрастный авантюрист выпалил стандартную фразу сопливых подростков. Рано не рано, а бабы на тебя засматриваются. Коробейников выразительно наклонил голову и клюнул ею как поплавок. Какие еще бабы, кто засматриваются? Алексей произнес растерянно. Он смущенно опустил глаза в землю. Слава богу, не покраснел. А то ты не видишь, купец хитро прищурился и начал перечислять события. Он вытянул руку и начал загибать пальцы. Карета с дочерью боярина Колышева возле наших ворот. Раз. Стоит и ждет тебя каждое утро. пока ты из дома не выйдешь. А вдова купца Маркова, почему она ко мне в лавку так часто заходит? Вчера вообще домой пришла. Соль, видите ли, закончилась. Это на ночь-то глядя, и смотрит на меня, вытаращив глазенки, как будто ищет чага. Прохор загнул второй палец. 2. Он внезапно стал подходить к путешественнику. А дочь моя, Любушка, она, ведь уже тоже. Так, этот разговор надо срочно сворачивать. Пронеслось в голове у любимца женщин. Иначе что-то произойдет. Федор, что ты возишься с этими мужиками? Воежор, прервав разговор, обратился к слуге. Великан давно о чем-то спорил с двумя незнакомцами возле забора. Веди их сюда, командир. Федор крикнул в ответ. Ходоки до тебя. Просит, чтобы выслушал. Зови. Странник радостно отодвинулся от купца в сторону. А вдруг у них важное дело? Прохор обернулся и посмотрел на неизвестных крестьян, подошедших к воротам амбара. Их было трое. Бородатые, понурые мужики в залатанных рубахах. Грязные холщовые сумки горбами топорщились за унылыми спинами. Как же вы, ребята, подошли вовремя, подумал воежор, радуясь, что не нужно отвечать Коробейникову. Можно сказать, спасли от нежданной женитьбы. Низко кланяется тебе. Неизвестные подошли ближе и остановились в почтительном отдалении. Склонили головы, обратились к Рязанцеву. Дозволь узнать, барин, не ты ли будешь Алексей Воронцов, сын Петра Александровича Воронцова, светлая ему память? Ну, допустим, я и... Что? Молодой коммерсант ответил незнакомцам. Слава тебе, Господи! Крестьяне повалились на колени. Нашли, родной, заступник, кормилец. Неизвестные ползком на коленях двинулись в направлении путника. А в чем, собственно, дело, граждане? Рязанцев картинно возмутился и отошел на один шаг в сторону от места расположения прибывших ходоков. Мало ли чего удумают, может быть, умалишенные, кто их пришлых ползунов разберет. Так, барин ты наш, крестьяне рьяно замахали снятыми шапками. Пропадаем мы без тебя, сиротинушки, оскудели, горек хлебушек нонча. Суховей пришел в минувшее лето с далеких южных степей. Нивы горят без влаги, с червеня дождика нет. Худо живется, без тебя, маятно. Куды ни кинь, всюду клин. Глава 14. День медленно перевалил за полдень. Яркие краски разноцветного сияния радужно переливались над далекими верхушками высоких деревьев, уходящих под самые облака. Солнечные зайчики, пробивавшиеся сквозь густые лапы сосен и елей, медленно бегали по предметам. Медно-красные стволы стояли один стройней другого. За поляной раскинулся смешанный лес. Клены хмелем обвитые, буйно раскинулась бузина, ярко олели волчьи ягоды, разрослись плоды колючего шиповника, лопушатник выше колен. В воздухе пахло листвой. По лесной дороге двигались две повозки в направлении, известном одному только вознице. Кони шли шагом, мягко ступая копытами по примятой траве. Мирно поскрипывали колеса. Нагулявшиеся, они медленно тянули телеги. Еле слышно с одной из них доносились мужские голоса. Небольшие ямки и выступы по пути движения постепенно укачивали и склоняли в сон. Путники проезжали безлюдное селение. Крестьянские избы стояли вдоль дороги убогие, придавленные, скривившиеся и пустые. Дворы, заросшие крапивой и сорной травой, были разгорожены. Сараи раскрыты настежь. Трухлявый, ветхий забор с выжеванными временем тесенами качался на ветру. Здесь и там, из-за поваленного ограждения, выглядывала на улицу бледная крапива. Показалась старая, засохшая кривая яблоня. В стороне над дорогой тихонько поскрипывала, раскачиваемая ветром, длинная дуга от рассохшегося колодца. Куда поехал? Зачем? У путешественника было хмурое настроение. Ноздри щекотал терпкий запах лошадиного пота, сухой пыли и цветущей полыни. И что мне, истинному горожанину в пятом поколении, делать в этой забытой во времени и пространстве, глухой деревне? Ведь только обустроился. Начал заводить полезные знакомства. Девчонку присмотрел симпатичную, глубокий вздох и долгое позевывание. Почти придумал, чем заняться в этом мире. А тут раз и наследство с голодными крестьянами, как снег на голову свалилось. А оно мне надо? Снова недовольный выдох. Не урожай, видите ли, у них. Переворот с одного бока на другой. Суховей прошел по земле, кормилицы. Детушки погибают. Лебеду всем селом кушать начали. Ну, и далее плач всего села, с призывами о помощи на трех грамотах формата А4. И как теперь поступать? Рязанцев, прикусив губу, не мог успокоиться. Что делать с таким злосчастным наследством? Барин-то наш, какой-то мелковатый. Еле слышный разговор доносился с первой повозки. Вон, у Анисимовых, здоров как боров. Быка, кулаком валит. А Брагин, что за сухим лесом? На него смотреть страшно, не то, что на кулачках сойтись. Верно подметил, возница поддержал собеседника. У Брагиных, тот еще хряк, кому хочешь могет трезвону задать, чем они его кормят, медвежатиной, что ля, а наш, парировал извозчик, защищая Воронцова, сердечко у меня замирает от жалости, он, похоже, вообще драться не умеет, хлипкий какой-то, сопелькой перешибить можно, ершина борода, первый выругался, недовольно сплюнул сквозь зубы, тут бабка надвое сказывала, он не хотел уступать оппоненту в споре, зато у нашего, глаза хитрые, как он на всех смотрит, прищурившись, в половину глаза, у нас в округе, так никто не глядит ни на кого, умные наверное, говорят, умные, все так глядят, и что с ума этого, не уступал водиле собеседник, тьфу и растереть, ан, нет, еще можно книги церковные переписывать, али звезды на небе считать, зря, ты так, наш, мудреными словами говорит и улыбается много, и девки на него дюже смотрит, возничий уселся в повозке поудобнее. После чего он легонько стеганул лошадь, но, не спать, кляча, старая, чтоб, тебя перекосило на три стороны, все, вы, кобылицы, одной породы, ишь уши разявила, елудень блохастая, от этого хрен редьки не слаще, оппонент не хотел сдаваться, толку от этих смотрин, достатка не прибавится ни в карманах, ни в хозяйстве, а от баб, одно разорение, дай им волю, со свету сживут, пожалуй, ты прав. Возница согласился с железными доводами собеседника. Слабоват, барин, да и щуплый какой-то, тяжело ему будет с нами, зачахнуть может. Он снова дернул поводья, подбадривая конягу. Но о, едить твою, окаянная, на пень с тобой угодишь. Это, я-то щуплый, недовольно пронеслось в голове у странника. Я, слабоват, он возмущенно заморгал ресницами, щелчком стряхнул с рукава божью коровку. Да я, тут через месяц, нет, через неделю. Всю вашу местность на уши поставлю. Вы, еще не знаете Леху Рязанцева. Скиталец возмущенно прогнал наглую стрекозу, собиравшуюся разместиться на его лице. Покряхтел, прочищая горло. Повернулся на другой бок. Вот, организую какое-нибудь опытное, колхозно-фермерское хозяйство. И буду всю округу снабжать уникальной картошкой или кукурузой. А по праздникам участвовать, в этих, как их, в ярмарках, типа ВДНХ. И побеждать там всех и вся. С иронией, подключился внутренний голос путешественника. А что, Алексей вступил в диалог со своим внутренним оппонентом. Притащить несколько мешков картофеля, засадить поле, лет через 10, полстраны накормить можно. Накормить-то накормим, подтрунивал сам над собой идейный новатор. Только, 10 лет заниматься одними полевыми работами, скучно. Да, и не в моем характере, в одном месте столько копаться. За деревней, на желтом поле, посреди старых, заброшенных крестьянских выгонов появилось деревенское кладбище, изрытое могилами. Над ними стояли обветшалые кресты, по два, по три, от мелких, еле заметных до высоких, как сосны. Они были простые и облезшие, с изображением христовых страданий и бизонных. Чуть вдали на холме стояла покосившаяся церквушка, черная, маленькая, ветхая. Молчаливая и глухая она хмуро смотрела в сторону покинутой деревеньки, словно старуха на погибших на поле брани, что обрели вечный покой. На одном из наклонившихся крестов сидела Галка. Не она ли крест скособочила? Чур меня, нечистая сила. Собеседники перекрестились и вполголоса продолжили разговор. Слуга сказывал, что у барина диковинка есть, старинная. Ночью, звездой горит, отпугивает злых и коварных людей, а добрым удачу приносит. Грит, больших денег стоит. Давным-давно какой-то купчина аж из самого Царьграда привез, брешет Федор, водила не соглашался с собеседником, мало ли небылиц плетут люди, как атака диковинка, что еще за финифть неведомая из Царьграда, тю на тебя, он недовольно заерзал на месте, вот, я, добрый человек, а портки давеча порвал, почему она не защитила меня, а барин, он споткнулся днем, когда выходил из харчевни, а это, все знают, недобрый знак, и людишки возле нас какие-то лукавые ходят, все выспрашивают, вынюхивают проклад какой-то, смотрит, злобно, яки волки серые, зубы скалит, ой, чую, как бы худо ни случилось, здесь нужно глядеть в оба, край лихих людишек, да разбойных ватажек, тут ты прав, путники осмотрелись по сторонам, а затем перекрестились в сторону церкви, пошла, давай, возница в очередной раз ускорил животину, осоловела, что ли, уть проклятущая, двигай копытами. Повозка медленно наехала на полусгнившую корягу. Под воду сильно тряхнула. «Растудыть твою оглоблю», — водила выразил недовольство слепой лошади. «Вечно несет ее, куда ни попадя». Несмазанную телегу мягко качала из стороны в сторону. Она поскрипывала, трещала и, виляя расхлябанными, перекошенными колесами по задубевшей дороге, не спеша двигалась по накатанной дороге. Иногда молодая березка, вытянувшись, задевала лицо зеленым рукавом, обдавала сладким запахом свежей листвы, щекотала сережками. Черемуха свешивала кисти черных ягод, и оранжевые гроздья рябин, наливаясь соком, нежились под лучами теплого летнего солнца. «Ладно, еще одна идея», — Алексей продолжал размышлять, стараясь отвлечься от ненужных разговоров про его несчастную натуру. «Могу заняться разведением редких сортов кур, свиней, каких-нибудь индюков, в конце концов. Через 2-3 года стану крупным животноводом, птицеводом в этих краях. Буду всех сельчан угощать редкими мясными деликатесами». «Шикарная идея», — ехидно похвалил себя путешественник. «Сейчас как раз в стране кризис. Цены на мясо, вон, как взлетели. И главное, как звучит. Леха Рязанцев, свинофермер. Да, называется «Здравствуйте». Приплыли», — странник горестно вздохнул. Было обидно. Сколько бы он ни храбрился, какие бы гениальные планы и прожекты ни строил, и как бы себя ни поддерживал, знаний и навыков для ведения сельского хозяйства у него не было. И, что делать с доставшимся наследством, он решительно не представлял. «Может быть, дать денег?» — Алексей задумался, что-то подсчитывая. «Рублей, 100 или 200, на всех, и пускай себе живут, как жили». От глубины идеи путник даже приподнял голову и зачем-то пристально посмотрел налево. «Или отдать все селение кому-нибудь, в хорошие руки, пусть заботится. Поливают их там, что ли, убираются за ними, коврики трясут, гулять выводит само собой, во двор. Ну, какой из меня помещик?» Рязанцев представил себя в домашнем халате, в бакенбардах, восседающим на кресле, качалке. Рядом несколько слуг. А обращаться с ними как? Ответа на вопрос не было. Алексей, прищурившись, рассмотрел меж лохматых лап желтых сосен и темных елей знойное синее небо. У самых вершин деревьев, то прячась, то выглядывая из-за ветвей, пробегали рыжие белочки с пушистыми хвостами. Перевел взгляд в другую сторону. Прислушался. Где-то далеко дятел долбил кору дерева. Путник закрыл глаза и начал вспоминать описанные в школьной литературе похожие случаи. Как там было у Некрасова, Тургенева, Толстого. «Эй, ты, голубчик, принеси-ка мне наливочки с огурчиками солененькими. Хотя, нет, пожалуй, лучше, грибочков достаньте из погреба». Печальный вздох с обидой на весь несправедливый мир. «Да и девок позови, а после, пусть, что ли, песню споют жалостливую. И поплачут там, а то сердце гложет печаль, тоска. А тебе в ответ: да, не извольте беспокоиться. Ваше какое-нибудь там благородие или благолепие, а может и еще кто. Эх, скукота, скукотища». Новоявленному землевладельцу додумывалось уже сквозь дремоту. И из-за горизонта, на чистое лазурное небо медленно и величаво потянулась сплошная цепь размытых облаков. Солнце неспешно начало садиться, золотить макушки, разноцветными красками раскрашивать густые лапы деревьев. Дорога вынырнула из чащи и пошла вдоль огромного оврага. Поднялась на высокую горку. Вдали за огромным оврагом, насколько хватало глаз, лежали леса, близкие, темно-зеленые, и дальние, пропадавшие в голубовато-сизой дымке. Леса, леса, леса, без конца и без края. В пролединах между деревьями были видны большие синие, желтые и розовые поляны цветов вперемешку с зелеными красками многотравия. Они напали внезапно, когда повозки проезжали по левой стороне дороги недалеко от небольшого озерца со светлой водой и песчаными берегами. Заскрипев, упала на дорогу сосна. С лихим посвистом выскочили из лесу лихие людишки с рогатинами и саблями, заскакали, заулюлюкали, беря на испуг. Телега резко остановилась. Ее быстро окружила толпа неизвестных людей, направивших в сторону путников колющие и режущие предметы. Ближе всех стоял крупный мужик с глубоким шрамом на лице. В руках он держал большую, увесистую дубину. «Ну, что, соколики, приехали? Сокровище, где?» Он громко произнес и засмеялся. Его веселое настроение поддержали остальные страшно неприятные личности, стоявшие рядом. «Золото?» — путник переспросил испуганно. «У меня, здесь?» Он начал приподнимать рогожку, находившуюся позади него. «Много. Сейчас достану». Люди потянулись к повозке, желая увидеть богатство. «Вот оно», — смотрите». И Алексей высоко поднял светодиодный светильник над головой. Яркая вспышка света озарила сумрачную поляну. Для кого-то это был внезапный сюрприз с крутящимися зайчиками сквозь слезы. Для других приятная неожиданность с резью в глазах. Для искателя приключений команда к началу работы. Через несколько минут 10 человек лежали возле подводы, а новоявленный герой-одиночка доходчиво объяснял атаману и всем остальным основы культурного поведения вежливых людей на вечерней дороге. Кстати, а может быть истреблением разбойников заняться? У вояжера промелькнула шальная мысль. Интересно, за них тут деньги платят, а то здесь этого добра. Глава 15. Алексей не спеша шел за небольшим караваном по улице деревни. Открыв рот, он удивленно осматривался по сторонам. В очередной раз хотелось протереть глаза. Такого просто не могло быть. В окружающем пейзаже ощущалось что-то неправильное, нелогичное и даже комичное. Нет, не так он представлял свою вотчину, доживавшую от голода и холода последние дни. Не было видно покосившихся от времени крестьянских землянок, заросших чертополохом и бурьяном, незаметно изнеможенных от работы крестьян в рубище. Не встретил он и исхудавших женщин с печальными, впалыми глазами и малолетними детьми, плачущими на заскорузлых, как сухая глина, руках. Не было этого ничего, не было. Перед его глазами была чистая, выметенная улочка с ровно подстриженной травкой. С веселым щебетанием носились над деревьями ласточки. Небольшие, опрятные деревенские домики выстроились в ряд ровно, как солдаты. У витиеватого журавля скопились берущие воду крестьянки. Чистые и улыбающиеся ребятишки, сидевшие на околице, весело тыкали руками в его сторону. Все это отдавало какой-то непонятной показушностью. Даже свинья, лежащая в грязи, и та выглядела ненатурально. Возникло ощущение, что сперва ее тщательно помыли, а потом аккуратненько положили в специально облагороженную лужицу. Перед этим, естественно, место возле лужи аккуратно подмели. Наблюдаемое им действие походило на нарисованную потемкинскую деревню, точнее на заранее подготовленную встречу высокого чиновника с обычным народом, которого он никогда не видел, но в своих грезах представлял именно так. А сладкий запах свежескошенной травы и горькой полыни, приятно теребивший ноздри, только усиливал фантасмагорическую картину. «Послушай, любезнейший», Алексей обратился к степенному, бородатому мужику, стоявшему с хлебом и солью возле большой помещичьей усадьбы. «Кирьян Аркадьевич Карачун, староста», представился местный управляющий. «Кирьян Аркадьевич», новоявленный помещик с уважением окинул взглядом потемкинскую картину. «А как называется ваша?» «Хаэм-хаэм, наша деревня, Таганова, кормилец». «А почему у нас, в Таганово?» Путник непонимающе развел руками по сторонам. «Все такие радостные и довольные, прямо светится от счастья, радость у нас». Ответственное лицо склонился в поклоне. «Что случилось?» Рязанцев показал настоявших людей в праздничной одежде. Все они пребывали в состоянии какой-то взволнованности, смутной тревоги и тайных надежд. «Вас встречаем, новый барин приехал, заждались, радуемся, теперь все будет хорошо». Готовились к вашему приезду, как к празднику. Оригинально. Приезжий дорогой гость сразу подхватил идею относительно предстоящего бурного веселья. Он воодушевился и весело осмотрел присутствующих. Праздник – это хорошо. Праздник – это здорово. Праздники я люблю. Ура, барину! Воскликнул местный представитель крестьянства. Ура! Весело разнеслось среди людей. Какие-то девчушки начали прыгать от радости. Где-то в стороне у забора заплакал малолетний ребенок. Вдали залаяли собаки. У кого-то за забором замычала корова. Так, торжественное приветствие и праздничный салют принят. Странник с нетерпением потер ладошки. Что у нас далее по программе? Не понял. Прога, что, к какой маме? Староста переспросил удивленно. Он передал хлеб, соль какой-то женщине. Поправил ленту, повязанную через плечо. Праздновать мое прибытие, как будем, видишь, народ радуется, ждет, чего-то эдакого. Кирьян растерянно открыл рот и начал как рыба хватать воздух. Сценарий, какой, не отступал Рязанцев, какой, такой полинарий, все еще не понимал староста. Он поднял руку со снятой шапкой и прижал ее к груди. Прости, отец родной, но мы народ простой, темный, твоих слов мудреных не разумеем. Пособил бы ты нам, а, программа мероприятий, какая? «Какая?» – Карачун повторил вопрос. Окружающие недоуменно затихли. Люди стали переглядываться друг с другом. Собаки, лающие вдали, замолчали. «Ну, например», – молодой кутила попытался объяснить, Прописные истины неформального развлечения. Меня ожидает дружное застолье с танцами топ-моделей на столах, или концерт заезжих артистов, с вечеринкой в пене, а может быть прогулка на теплоходе с вечерним салютом. Барин, уж не в защите, катанием на ком, Карачун по-прежнему ничего не понимал. С каким салолюдом? У-у-у, как все запущено. Алексей скривился. Никакой корпоративной культуры, а про победу тимбилдинга над застольной пьянкой в этих краях вообще не слышали. Недовольно возмутился творческий повеса. Путешественник во времени окинул взглядом окружающих людей. Все молча смотрели на него, чего-то ждали. «Дикари!» — он воскликнул через мгновение. «Бескультурные варвары! Правильно на вас в Европе жалуются! Как вы здесь живите? Можете без коллективной этики!» И это в то время, когда нас приняли почти во все европейские организации. «Не гневись, батюшка!» Кирьян, не понимая недовольства хозяина, еще ниже склонил голову. «Не виноваты мы, все сделаем, как скажешь, только научи. Значит, так», Алексей с нетерпением посмотрел на собеседника. «Винный подвал или погреб у нас есть? Как-нибудь, есть», староста проскулил, сразу соображая, к чему клонит новый хозяин. «А вино присутствует там», воежор во времени потер ладони. «Кроху найдем», Карачун, наглядываясь по сторонам, просипел еще тише. «Молодец, Кирюха, службу знаешь, а еда, закуски?» Алексей радостно похлопал бородача по плечу. «Капустка квашеная, рыбка соленая, мяско маненько копченого», полностью разоренный хозяйственник простонал совсем осипшим голосом, словно из подземелья. Мир рухнул в его глазах. Наступало время глобального катаклизма. Мор, чума, пожары, разорение. «Тогда сооружай столы», — Рязанцев задрал голову, и громко, чтобы все слышали его слова, начал вещать. «Доставай все, что осталось от Голодомора, и к вечеру все взрослое население в полном составе зазывай ко мне на подворье». Стоявшие вблизи крестьяне, услышав помещика, начали радостно переговариваться. «Всех приглашаю на помещичий пир», — громко повторил расхрабрившийся новоявленный барин, кормилец. Кирьян простонал, упав на колени. «Не губи, а благодетельствуй». Он медленно пополз в сторону Рязанцева. «Что же ты кушать будешь опосля? Объедят тебя, чай, как липку. Ведь экое дело, они же с голоду в три горла есть будут. И еще, небось, с собою несут. Вот, тебе Христос Бог, по миру пойдем. Ох, горькая судьбинушка настанет». Однако возбужденного Рязанцева было не остановить. Схватив за грудки умирающего Карачуна, он поднял его и стал возвращать к жизни. «Передай всем, что никакие отговорки типа «я не пью», у меня страшная аллергия на спиртное» или «ой, а я купальник дома забыла», не принимаются. Все должны быть на корпоративе. Открыв от удивления рты, присутствующие непонимающе смотрели на уникальное общение нового хозяина со старостой. «И не дай бог, кто не придет, обижусь», — строгий помещик тряс своего подчиненного как грушу. «Пусть потом про премии, надбавки и внеочередные отпуска по горящим путевкам с большими скидками даже не заикаются». «Так, что?» — староста спросил отрешенно, поняв, что хозяйство полностью разорено. «На этот копоть тиф и баб что ли звать? Я же сказал, всех». Алексей повторил свое приглашение, еще раз оглядывая собравшихся возле барского дома людей. «Заодно и перепись населения проведу. Что сделаете?» — непонимающе переспросил Кирьян. «Какую перепись проведете?» — «Посчитаю, сколько в деревне народу живет», — пояснил Рязанцев. «Так, почему стоим? Руки в ноги и быстро исполнять». Будущий отец крестьянам, отдав указания, повернулся и пошел к высокому крыльцу усадьбы. «А я до дома смотаюсь, чего-нибудь эдакое на закуску выпивку принесу», — странник пробубнил в полголоса. «Нужно народ удивить». «Ась, чего, кого удавить?» — староста переспросил откуда-то из-за спины. «В смысле, покуда отдохну с дороги», — путник на мгновение остановился, что-то вспоминая. «Да, и не будете меня, малость вздремну». В кои веки путешественник наконец-то выспался. Спокойная домашняя обстановка вместе с мягкой постелью дали возможность хорошо отдохнуть с долгой дороги. Алексей, повалявшись немного в постели, потянулся, зевнул, откинул одеяло и сел на кровать, прогоняя последние остатки сна. Несколько раз с хрустом развел руки, протер глаза и осмотрелся по сторонам. Славно вчера посидели, культурно, без драки и взаимных претензий. Ничего не разбили, не поломали. Все живы, здоровы. Рязанцев широко зевнул и поднялся на ноги. «Все-таки люди у нас на Руси добрые, в основе своей, понятливые и отзывчивые. А что гамбургеры с кока-колой не все едят, это ничего. К этому надо привыкнуть. Глядишь, через время и пиццу с мириндой попробуют. А вообще, это такая гадость. Верно, у нас говорят, вредно для здоровья. Вот и нечего приучать к ней себя и своих крестьян. Путник задумался на несколько секунд. Он вспомнил прошедшие события. Недовольно помотал головой, прогоняя прочь неприятные ощущения. Эта еда не понравилась мне тоже. Вон в животе все булькает и урчит. В следующий раз надо будет суши принести с васаби или салатов корейских. Настоящий эстет окинул взглядом спальню, подошел к окну и выглянул наружу. Кстати, почему так тихо? Рязанцев прислушался к тому, что происходит в доме и на улице. Его окружала абсолютная тишина. Как вдруг прозвучал громкий лай. А вот, всякие собаки со своим лаем по ночам, и особенно петухи-забияки, которые спать не дают под утро, должны быть пущены на суп. Сказано было всем, не будить, пока сам не проснусь. Так, что теперь, берегитесь. Ух, как я проголодался. Быстро одевшись, Алексей прошелся по дому. Есть кто живой? Громко позвал он, переходя из одной комнаты в другую. При ходьбе по полу сильно скрипели рассохшиеся доски. Гулко хлопали двери. Никого, ни души. Странно, куда все подевались? Эй, люди, ау! Передразнил он заблудившегося профессора астрономии из известного фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». В доме витали запахи лака и пропеченной солнцем смолы. Солнечный свет еле пробивался сквозь мутное слюдяное отверстие. Пыльные частницы водили хороводы в радужных лучах. Высоко вверху, почти у самого потолка, трепетал над запутавшейся мухой паук, лохматый, с черной крапинкой на спине. Странник вышел из дома на расписное, узорчатое, с резьбой крыльцо. Окинул взглядом обширный, пустой двор, обнесенный высоким частоколом. Задержал внимание на ухоженном цветнике, разбитом под окнами. Заметил двух крестьян, стоявших под ветвистой рябиной, недалеко от дома. «Здрав буди, благодетель!» Обратился к нему с приветствием седой дед с козлиной бородкой, одетый в просторную домотканую рубаху и потертые холщовые порты. В глазах старика пьянились веселье после вчерашней выпивки. Многих лет жизни поддержала старца полная женщина, лет 40, в темном сарафане. Она смущенно пригладила руками передник, расшитый красными и зелеными узорами, поправила волосы, выбившиеся из-под красной, рогатой кики. Люди подошли к крыльцу. «И вам не хворать», — Рязанцев внимательно осмотрел присутствующих. Окинул взглядом пустой подворье. Возле хлева рылись в навозе куры и о чем-то негромко толковали с петухом. За высоким забором гоготали гуси. В конце подворья громко лаял щенок. А куда все подевались? На работе. Собеседница опустила глаза в землю. Беспокойно обернулась в сторону ворот. С самого утра ушли, ранехонько. Цыть, 40. Старик громко перебил напарницу. Стрельнул в сторону барина плутоватым глазом. Помолчала бы, не бабьего ума дело. Не встревай, покуда не спросит. Дед важно подроил щеплую бороденку и начал обстоятельно докладывать. Алексей Петрович, все при деле. Кто в поле, кто в лесу, а кто на мельницу или в соседнюю деревню уехал на заработки. Я не понял, Рязанцев смачно зевнул и заморгал глазами. А что праздник в честь возвращения любимого барина, всего день? Вчера прям столько слов было сказано, и что любимый, и что сильно соскучились. Защитником землицы родной называли, говорили, что жизнь не мила без меня, а теперь раз, и все разошлись. Нет, так не пойдет у нас, в будущ. Хе-хе, в Новгороде так не поступают. Она, что праздновать, кормилец. Женщина громко воскликнула. Она недовольно стала тереть руки о фартук. Тьфу, на тебя. Молчи, дурилка, седовласый сосед перебил ее. Он озадаченно крякнул в козлинную бородишку. Чтоб тебя лихоманка затряхнула навеки. У господ в голове заботы не пустые, а важные. Алексей Петрович, вы вчерась сказывали всем. Дед перевел взгляд на барина и почтительно склонил голову. Кто хорошо будет трудиться, тому отменишь оброк осенью. Вот, все и поспешили себя проявить. Платить-то мало кому хочется. Да, это я поторопился. В смысле, народ по делам разогнать. Теперь и посидеть ни с кем. Сельский реформатор почесал затылок. Непорядок. Ладно, раз обещал, пусть трудится. Верно в народе говорят, рукам работа, душе праздник. Крестьяне, услышав от господина правильную поговорку, закивали головами. Хорошо, новый вопрос. Молодой лежебока посмотрел в сторону вымершего подворья и произнес. А Федор, где? Он отпросился к Аксинье, по хозяйству помочь. Женщина опередила всех снова. Сказал, что несчастной девахе не прожить без мужика. Вы отпустили. Ясно. Алексей продолжал задавать вопросы, ничего не понимая. Не успели приехать, как слугу уже умыкнули. А вы кто такие? Я Потап, конюх, дед произнес важно. Это Авдотья, прислуга по дому. Подать что? Принести. Помощь. Может, кормилец, откушать желает? Служанка перебила солидного мужика в очередной раз. Время-то к обеду, замолчи, глупая баба, старик воскликнул и гневно свел брови. Эва, словно курица раскудахталась. Не видишь, барин ведет серьезный разговор о народе. Не до еды ему сейчас. И, что у нас на завтрак? Рязанцев, сглотнув слюну, вспомнил про куриный суп из ненавистных петухов. Блинчики, благодетель, стрепуха заворковала как горлица. Есть оладушки, молочко, сметанка, хлебушек. А мясного, ничего нет, вроде шашлыка, отбивных с кровью, бифстроганов, без каких рогов. Переспросил Потап удивленно, он ничего не расслышал. Блюдо из мяса, мясо, приготовленное есть, антивегетарианец не сдавался. Да откуда, батюшка, мы же вчера все на пир израсходовали. Все, что накоптили ранее, поставили на стол. Ничего не осталось, милостивец. Покупать нужно, Авдотья, смущаясь, оправдывалась. Вот, сейчас я опять не понял, что значит покупать. Лес же кругом, или у нас охотники перевелись, а может быть эпидемия на зверей напала? Крестьяне непонимающе переглянулись. Не взыщи, барин, старик произнес с горечью. Никто на нас не нападал. Запрещено, кормилец, простым людям охотиться в лесу. Сходил бы ты на охоту, Алексей Петрович, свежатинки бы принес, а я такой бы вкуснотище приготовила. Женщина в экстазе подняла глаза к небу. Заткнись, дуреха. Матвей, как всегда авторитетно, перебил спутницу. Ух, баба, 7 верст с навозом. Вот, так и разит от нее, так и палит. Жарит во все глаза. Не чаешь, не до тебя барину. Думу он думает, важную. А, ты коровья лепешка, с просьбами лезешь. Получается, если я хочу мясного, то должен сам пойти и подстрелить кого-нибудь зверя лютого, так? Да, слуги закивали головами, как китайские болванчики. Вчера мужики рассказывали, что вы один около десятка татей повязали. Поэтому мысли мужу с зайцем или лисой совладайте. А что, Алексей посмотрел на них с хитрецой, ваш барин, он такой, он и лося завалить может, ему только дай волю. Ладно, Потап, иди, собирай меня на охоту и не забудь про... Ячичис, конюх, не дослушав фразы до конца, стрелой метнулся куда-то из дома. А ты угощай Анику охотника вкусными блинчиками. Примета у нас в Новгороде такая, что на охоту, чуть было не сказал на рынок, нужно ходить сытым. Тогда и дичи больше принесешь, и деньги целы будут. Алексей с Авдотьей прошли в столовую. Минут через 10 туда же зашел Потап с 2 большими дорожными сумками. Вот, кормилец, для добычи. Где-то еще одна была. Поискать надо, деловито докладывал старик, показывая глубину и величину охотничьей кошелки. Лошадь, Алексей Петрович, я запряг, али на телеге поедете, пешком пойду, удобнее будет, не ожидая такого напора, произнес Рязанцев. Знамо дело, охотиться с чем будете, дед произнес, готовый стартовать за снаряжением. Рогатина, самопал, боевой топор с длинным топорищем, самострел, кистень, сулица, Великий охотник протянул, выбирая в уме возможное вооружение. Он быстро соображал, чтобы такое взять, чтобы это было полегче тащить до леса, а уж там где-нибудь под кустом удачно забросить подальше. Копье возьми, благодетель, или рогатину. Повариха, как всегда, опередила всех, подала умный совет. Может быть, зверя покрупнее добудете. Мяско запасим, на зиму. Поди, ты к лешему со своими советами, глупая баба, дед одернул ее. На тебя Господь не угодит. Потап оттеснил плечом повариху. Барин, не слушайте, глупу дуру. Ишма с позаранку раскудахталась, как курица. Кормилец, возьмите лук, он легче. С ним удобнее по лесу ходить. Огнестрельное что-нибудь в ассортименте есть? Рязанцев ляпнул, не подумав про величину и вес оружия в этом времени. Чай вось, в каком моменте? Потап переспросил, не разобрав незнакомого слова. Ружье есть? Или что-нибудь? Алексей, доедая последние блины, начал разъяснять прописные истины конюху. Ах ти, ружо, Потап перевел по-своему тарабарское произношение барина. Как-нибудь, не извольте беспокоиться, сейчас принесу, я мигом. Старик снова не дослушал до конца фразу, выбежал из дома. Вы, Алексей Петрович, только в лес помещика Киреева не ходите, Авдотья предупреждала Рязанцева, подкладывая добавку в тарелку. Он стоит по соседству с нашим, за лесным озером. Там плохие места и люди в нем пропадают. А если встретишься с самим Григорием Ивановичем, старайтесь не разговаривать с ним. Сказывают, он человек дюже хитрый и на язык востер. А говорит он вас, глазам моргнуть не успеете, что-нибудь проиграете или проспорите. Открылась дверь, вошел Потап, занес большое кремневое ружье. Вот тя, ружьишко справное, от Мирона Ивановича осталось. Он с ним еще на поляков хаживал, конюх выдал гордо, подавая супероружие. А, что полегче и поменьше-то ничего не было. Алексей приподнял большую крепостную аркебузу. Она на вес, пуда два будет, не меньше. Помилосердствуй, благодетель, это все, что имеем. Зато с ней на медведя пойти не страшно. Ага, если пользоваться им как дубиной. По-прежнему недовольно возмущался молодой эстет. Заряжается, вот, так, дед, поясняя, проделал непонятные манипуляции с шомполом, порохом и пулей. Минут через пять ему удалось зарядить ружье. Ладно, давай, разберусь как-нибудь. Взвалив на плечи тяжеленную железяку, охотник вышел из дома. Скоро вернусь, ждите меня с богатой добычей. Глава 16. Лес, мой лес, старый, добрый кормилец, чаща, пуща, благодать, нараспев, думал новый собственник небольших и малых лесных угодий. Со всех сторон окружая его, шумели зеленой листвой огромные дубы, поскрипывали на ветру высокие сосны. Солнце мигало в листьях и ветвях, как в зеленой сети. Переливами звучали голоса множества птиц. Длиннохвостые, лесные сплетницы, сороки, треща и покрикивая, перелетали с ветки на ветку. В воздухе витали сладкие, еле уловимые запахи мяты и потаенной свежести. Рязанцев не торопясь, как Морозко из известной сказки, шел по еле заметной лесной тропинке, густо поросшей кустами орешника, волчьего лыка и крушины. Иногда путь преграждали поваленные бурей огромные сосны. Словно беспомощные великаны, они лежали, бессильно прижавшись к земле искалеченными во время падения верхушками, уныло простирая кверху короткие корни, на которых все еще держались куски дерна с травой и цветами. Пуща слегка гудела, в вершинах деревьев запутался ветер, а внизу разостлалась тишина, покой. Солнце пускало зайчиков по лицу путешественника. Коротким эхом зазвучал прерывистый, пугающим стук. Где-то недалеко дятел начал долбить дерево. Вот эти палки и елки, мои. Вон, птица пролетела, тоже моя. Алексей задрал голову и вздохнул полной грудью сладкий воздух леса. Хорошо. Ой, блин, больно-то как. Путешественник запнулся об сучкастую корягу. Несколько раз почесал ушибленное место. А вот эта фиговина, явно не из моего леса. Враги, наверное, на дорогу подбросили. Добрые люди или друзья до этого бы не додумались. Он на миг остановился. Убрал паутину с лица и продолжил движение. Так, а это, что? Воежор остановился на небольшой лужайке. Гриб. На дорожке лежит. Хороший, крупный. Боровик. Алексей нагнулся и подобрал лесное творение. Сорвали с корнем. А почему не забрали? Непорядок. Грибник внимательно осмотрелся вокруг. Поднял палку. Поковырял подозрительный бугорок. Вот, еще один. А здесь ово, целая полянка. Рязанцев сердечно засыпал листьями лесное богатство.